чудаковатая, глянь. Честные ребята. Пить нельзя, курить нельзя, гей-парады разрешают. Что-то мы чудо. А вы не пробовали просто послать тех, кто вам сказал? Что-то мы какие-то чудаковатые, глянь. Честные ребята. Пить нельзя, курить нельзя, гей-парады разрешают. Что-то мы чудо. А вы не пробовали просто послать тех, кто вам сказал? Честные ребята. Пить нельзя, курить нельзя, гей-парады разрешают. Чё-то мы чудо. А вы не пробовали просто послать тех, кто вам сказал? А вы не пробовали просто послать тех, кто вам сказал? И желательно хором. Текст примерно такой, записывайте. Чё-то мы какие-то чудаковатые, глянь. Честные ребята. Пить нельзя, курить нельзя, гей-парады разрешают. Чё-то мы чудо. А вы не пробовали просто послать тех, кто вам сказал? Потом, спустя годы, они будут вспоминать, как тяжело им жилось при чекистах. Вот увидите. Черный сторож. Это нечестно. Его же в темноте не видно. Как можно быть таким подлым?